Глава 47. Когда Валерия вышла из спальни в своем умопомрачительном черном пеньюаре, он на несколько секунд отвлекся. Но, осознав, что его мысли в присутствии этой женщины уносятся в другую сторону, отвернулся и продолжил разговор. «Что-то серьезное», — промурлыкала Валерия. «Серьезное?» — он был несколько раздражен. «Да нет, если не считать, что Клава заболела, а мой повар вчера взял выходной и уехал черт знает куда». Было очевидным, что сложившаяся ситуация выбила Богданова из колеи, и он не знает, что делать. «Ужасно!» — поддержала Валерия. Богданов, не оценив ее иронии, снова взялся за телефон. «Стас, не ищи его! Обзвони рестораны, пусть хоть что-нибудь привезут поесть». Он немного успокоился, но все же выглядел озабоченным. Валерии показалось это крайне забавным. Она подошла к холодильнику и по-хозяйски открыла дверцу. «А тебе недостаточно того, что здесь?» — протянула она, увидев на полках немного продуктов. «А что там?» — спросил Богданов в явном недоумении. Валерия с улыбкой посмотрела на него. Он хоть и деспотичный циник, но все же обыкновенный мужчина. «Дай отбой своим мальчикам, я приготовлю завтрак». «А ты сможешь?» «Ну, постараюсь не отравить тебя». Богданов вышел из кухни с видом растерянного ребенка. Валерия едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. Завтрак состоял из овсяной каши, фруктов и свежего кофе. Имея такой запас в холодильнике, Валерия могла не волноваться насчет того, чем ей кормить Аленку. «Девочка моя, как ты там без меня?» «Господи, ну когда же все это кончится?» — взмолилась Валерия, но, взяв себя в руки и не допустив уныния, с решимостью выдохнула и направилась к своему тирану. «Надо с этим кончать, и как можно скорее», — думала она. Бесцеремонно открыв дверь в его кабинет, Валерия с независимым видом посмотрела на удивленного Богданова и растянула губы в улыбке. «Завтрак готов». Богданов настороженно посмотрел на тарелку. «Это что?» «Овсяная каша. На молоке». «Я такое не ем», — категорично заявил он. Валерия едва не прыснула от смеха. «Это почему?» «Терпеть не могу овсянку». Богданов, сдерживая брезгливость, смотрел, как Валерия расправляется с кашей. «Как это можно есть?» «Да с удовольствием, это очень полезно и вкусно». Она немало повеселилась, глядя, как Богданов взял ложку, а затем, все как следует обдумав, положил ее на прежнее место. «Ну, Евгений Эдуардович, не заставляй кормить тебя из ложечки». Валерия томно посмотрела на него. «А что у нас еще есть?» «А еще у нас есть фрукты и кофе». «Ну, тогда лучше кофе». Валерия не спеша доела кашу, грациозно встала и под неотрывным взглядом Богданова подошла к плите, где стояла турка с горячим кофе. Манерно разливая напиток по чашкам, она бросила на него взгляд. «Это можно пить?» — раздраженно спросил Богданов, предвкушая отвратительный вкус. «А ты попробуй. Я не нашла цианидов, поэтому ограничилась сахаром», — снисходительно улыбнулась Валерия. Не в силах бороться с голодом, Богданов все же решился и сделал осторожный глоток. «С корицей? Вкусно!» — протянул он удивленно, на что она нарочито самодовольно улыбнулась и, взяв красное яблоко, встала и вышла из-за стола. Богданов решительно взял ложку и попробовал кашу, а потом съел все. Через час Валерия и Богданов уже сидели в лимузине. Поехать куда-нибудь вместе было ее инициативой. Она решила живописнейшим образом изобразить корысть и предвзятость в отношениях с ним. «Куда едем?» — поинтересовался Богданов. Заметно повеселев после завтрака, он вернул себе прежнюю манеру говорить с усмешкой. Валерия театрально надула губки и изобразила поддельное замешательство. «Ну, не знаю, в театре мы уже были». Богданов, не дождавшись, с улыбкой спросил: «А чего бы тебе еще хотелось?» Валерия, изобразив скромность, опустила глаза. «Знаешь, к моему вечернему платью не хватает одной вещи». Богданов поднял брови. Валерии жгуче захотелось заставить его купить ювелирное украшение. Да еще так, подойти к прилавку, манерно ткнуть пальцем в самое непристойно дорогое. Как он будет выкручиваться из подобной ситуации? Хотя, возможно, для него это не окажется проблемой. Но тогда как ей придется выкручиваться? Хотя забудь. Она сообразила, что этим загонит себя в тупик. «А мы могли бы просто прогуляться, хотя бы в этом парке». Они медленно шли в окружении трех телохранителей по аллее. Пасмурная и слякотная погода не располагала к кокетству, тем более искусственному. Валерия натянула на себя капюшон куртки, ощущая дискомфорт и зябкость. «Вы сегодня странно молчаливый», — безразлично протянула она. «В очередной раз убеждаюсь, что молчание — золото. Что вы имеете в виду?» «Безмолвное или малословное наблюдение позволяет как нельзя лучше понять объект». «А, вы меня изучаете. И какие же выводы сделали?» Она выглядела по-прежнему равнодушной и даже уставшей. «Да разные. К примеру, когда вы перестаете играть в свои игры, то снова называете меня на «вы». Для Валерии это не стало открытием. «И как давно вы это поняли?» — спокойно спросила она, не глядя на Богданова. «Да почти сразу. Знаете ли, я очень осторожно отношусь к резким и неожиданным переменам, в чем бы то ни было». Самодовольная улыбка не сходила с его лица. «Вам, вероятно, доставило немалое удовольствие наблюдать за моими стараниями». «Да, это было забавно». «Ах, забавно!» — с досадой повторила Валерия. От нахлынувшего бессилия у нее начали наворачиваться слезы. «Особенно было забавно наблюдать за вашими сценами обольщения». Валерия остановилась и резко повернулась к нему. «И что же вам помешало воспользоваться предоставленным шансом?» — зло поинтересовалась она. Его глаза смеялись. «Так мне нужно не только ваше тело. Оно, безусловно, привлекательно, но, поверьте, это не национальное достояние». Валерия прожигала его горящим взглядом. «Мне нужны ваши эмоции, ваши чувства. Темперамент, если хотите». «Я так и думала. Вы тот извращенный тип, которому нравится копаться в душах и выворачивать их наизнанку. А без денег у вас это не получается», — съязвила Валерия. Похоже, Богданова это ничуть не задело. Он сохранял прежнее спокойствие и уравновешенность. Это наиболее короткий путь. «Гёте, случайно, не вас упомянул в своем «Фаусте»?» «Это комплимент», — рассмеялся Богданов. «Ну, если сравнение с дьяволом для вас комплимент, вам никогда не удастся заполучить мои чувства и душу», — с досадой сказала Валерия и зашагала по аллее. «Валерия Александровна, куда же вы? Это была шутка!» — он продолжал смеяться ей вслед. Ее догнал охранник и вернул к Богданову. Она и не собиралась бежать без денег и документов. Ей просто необходимо было хотя бы несколько минут не ощущать рядом этого негодяя. В автомобиле она отодвинулась от Богданова как можно дальше и с безнадежностью смотрела в окно. «Я не понимаю смысла всего этого», — сдавленно произнесла она после долгого молчания. «А от вас этого и не требуется. Просто будьте сама собой», — сказал Богданов. «Когда я смогу уехать?» Валерия с надеждой посмотрела на него. Он пожал плечами. «Я бы хотела позвонить домой». Богданов несколько секунд смотрел на нее, видимо, размышляя над ее просьбой, и молча протянул телефон. В трубке прозвучал голос Аленки. Валерия не могла собраться с силами, чтобы начать говорить и не разрыдаться одновременно. Она отвернулась от Богданова и вслушивалась в родной голос. Потом взяла себя в руки и не выдала своего состояния дочери. Из разговора она поняла, что ее, конечно, потеряли. Пришлось быть максимально убедительной, чтобы успокоить Алену. «Спасибо», — тихо проговорила она, возвращая телефон. Они обедали в японском ресторане. Первое впечатление оказалось обманчивым, и за внешней скромностью и японской сдержанностью интерьера скрывалось весьма элитарное заведение. Цены в меню поражали воображение. Валерия не знала названий блюд, кроме суши, поэтому с заметным безразличием положилась на вкус Богданова, а вкус у него был. Валерия не могла удержаться и не попробовать. Богданов оказался приверженцем морских деликатесов, как и его спутница. Поэтому он не без удовольствия отметил, что у Валерии появился аппетит. А она была удивлена, что на протяжении всей трапезы Богданов ни разу не отпустил в ее адрес ироничных замечаний и колкостей. Скорее наоборот, он был по-настоящему галантен и любезен. Выйдя из ресторана, Валерия продолжала держаться на определенном расстоянии с Богдановым. И когда он попытался ей помочь сесть в машину и придержать за локоть, она с отчуждением убрала руку. На что сам Богданов лишь улыбнулся в своей манере. «Вас, кажется, еще час назад интересовало, чего я хочу», — начала без обиняков Валерия. Богданов с неподдельным вниманием посмотрел на нее. «Вы ведь не откажете мне?» — вопрос прозвучал вызовом. «Если только это не касается отъезда домой». «Это не касается отъезда домой. Я прекрасно понимаю, что вы мной еще не наигрались». Валерия взяла паузу, глядя прямо в глаза Богданова. Он ждал, а она продолжала молчать. «Кажется, вы, Валерия Александровна, не совсем были довольны своим вечерним туалетом», — с иронией спросил Богданов. «Да забудьте про него», — махнула рукой Валерия. «Мое желание касается совсем другого». «Вы меня заинтриговали», — спокойно произнес Богданов. «Я хочу покататься с вами на коньках». «Что?» Просьба Валерия оказалась для него действительно неожиданной. «Это невозможно». «Вы не умеете кататься?» — уколола Валерия. «Ну почему же? Когда-то я неплохо катался в детстве». «Ну, тогда, может, вы боитесь провести каких-то полчаса без своих телохранителей?» Валерия всего лишь на миг представила, как на каток с Богдановым выйдут и его крепкие мальчики. Это ей немного подняло настроение. Увидев на ее лице веселье, Богданов стал серьезней. «Все дело в том, дорогая Валерия Александровна, если вы еще помните, сейчас март, и таяние снега и льда в Москве происходит намного раньше, чем в Сибири». «Но в Москве есть, я полагаю, крытые катки». «Ну, должны быть», — почему-то растерялся Богданов. «Тогда поехали», — настаивала Валерия. Она решила не отступать. Богданов строго посмотрел на нее. «Я не могу». «Боитесь?» «Я нет. Просто через час у меня назначена важная встреча», — ответил Богданов и посмотрел на наручные часы. «Понятно». Валерия мягко улыбнулась и отвернулась к окну. «Уж не знаю, на какую важную встречу вы торопитесь, но теперь счет в мою пользу», — победоносно заключила она.